На обратном пути они высадили Райслинга на Марсе в Драйвотере. Ребята пустили шапку по кругу, и шкипер бросил в нее полумесячное жалование. Это был конец. Еще один космический бездельник, у которого не хватило счастья и смекалки выйти из игры, пока ему везло. Райслинг покрутился около месяца у изыскателей и археологов, куда дальше, и мог бы остаться там навсегда, развлекая их песнями и игрой на аккордеоне. Но люди космоса умирают, если остаются на одном месте. Он пристроился на краулер и отправился в Марсополис. Столица переживала период рассвета. Заводы по переработке сырья выстроились по обоим берегам Большого канала, отравляя древние воды своими отбросами. Это было еще до того, как трехпланетное соглашение запретило разрушать реликвии древних культур для коммерческих целей. Половина стройных, похожих на волшебные замки башен, была срыта, а остальные изуродованы и превращены в герметизированные жилые здания для землян.